Если вы не любите себя полностью, абсолютно, то где-то на вашем пути вы этому не научились. Вы можете изменить свое отношение к себе. Проявите доброту к себе сейчас. Одобрение. Я принимаю все, что создал, что создала для себя. Я люблю и одобряю себя именно такой, таким, какая, какой я есть. Я поддерживаю себя, доверяю себе и одобряю себя безоговорочно. Я могу купаться в любви своего сердца. Я кладу руку на сердце и чувствую любовь, хранящуюся там. Я знаю, что в моем сердце достаточно места, чтобы принять меня здесь и сейчас. Я принимаю и одобряю мое тело, мой вес, мой рост, мою внешность, мою сексуальность и мой опыт. Я принимаю все, что создал, создала для себя, мое прошлое и мое настоящее. Я готов, готова ко всему, что несет будущее. Я – божественное, чудесное выражение жизни, и я заслуживаю самого хорошего. Я принимаю это сейчас. Я принимаю чудеса. Я принимаю исцеление. Я принимаю целостность. И самое главное – я одобряю себя. Я бесценна, бесценен. И я дорожу тем, кто я есть. Именно так и есть. Мы создаем ситуации, а затем выпускаем власть из рук, виня других за наши поражения. Ни один человек, ни одно место, ни одна вещь не имеют над нами власти. Мы сами единственные творцы наших мыслей. Несчастные случаи. Я выражаю себя позитивным образом. Обычно, когда происходит несчастный случай, и вы единственный пострадавший, вы подсознательно вините себя и, вероятно, ищете наказание. Вы считаете, что не имеете права высказываться в свою защиту, и в вас накапливается подавляемая враждебность. Если вы причиняете кому-то страдания, то часто это проявление невыраженного гнева. Таким образом, вы изливаете свой гнев. Внутри вас всегда происходит больше того, что вы выражаете. Несчастный случай – это больше, чем несчастный случай. Когда он происходит, посмотрите внутрь себя, поймите себя, а затем с любовью благословите другого человека и освободитесь от всего этого опыта. В тот момент, когда вы произносите аффирмации, вы освобождаетесь от роли жертвы. Вы уже не беспомощны. Вы признаете свою собственную силу. Аффирмации. Я сделаю следующий шаг к своему исцелению. Аффирмация – это точка отсчета. Она открывает путь. Вы говорите своему подсознанию: «Я принимаю ответственность на себя. Я сознаю, что могу изменить что-то». Если вы будете постоянно повторять эту аффирмацию, то вы либо освободитесь от негативного опыта, и аффирмация претворится в жизнь, либо вы откроете для себя новый путь. Или вас осенит блестящая идея, или друг заглянет к вам и скажет: «А это ты пробовала? Пробовал?» Вас приведут к следующему шагу, который поможет в вашем исцелении. Аффирмации дают вашему подсознанию материал для работы в данный момент. Я открыт, я открыта и восприимчив, восприимчива. Если мы пользуемся аффирмациями для создания хорошего в своей жизни, а какая-то часть нас не верит, что мы достойны хорошего, мы не достигнем результата. Мы непременно подойдем к моменту, когда скажем себе: «Аффирмации не работают». И это не имеет ничего общего с аффирмациями. Это просто говорит о том, что мы не верим в то, что заслуживаем хорошего. Мы должны осознать, во что именно мы верим. Внутри меня есть ответы на мои вопросы, и я с легкостью осознаю их. Если вы произносите ваши аффирмации перед зеркалом, всегда держите наготове блокнот и карандаш, чтобы записать негативные послания, приходящие вам в голову во время произнесения аффирмации. Не надо обдумывать эту информацию сразу. Позже вы присядете и, имея перед собой список негативных ответов, начнете понимать, почему не имеете того, что, как сказали, желаете. Если вы не осознаете эти негативные послания, будет очень трудно изменить их. Гнев – защитный механизм. Вы обороняетесь, потому что напуганы. Гнев. Я с легкостью освобождаюсь от прошлого и доверяю процессу жизни. Гнев – нормальный, естественный процесс. Обычно вы снова и снова сердитесь по одной и той же причине. Когда вы сердитесь, то чувствуете, что не имеете права выражать свой гнев, и вы его подавляете. Подавляемый гнев имеет тенденцию поселиться в самой любимой части вашего тела и проявляться через болезнь. Поэтому ради исцеления позвольте своим истинным чувствам выйти наружу. Если вы не можете излить гнев на человека, который его вызвал, подойдите к зеркалу и поговорите с этим человеком. Выскажите ему или им все-все. Я злюсь на тебя, на вас. Я злюсь, я расстроен, я расстроена. Ты причиняешь мне боль. Продолжайте говорить так, пока ваш гнев не иссякнет. Затем глубоко вдохните, посмотрите в зеркало и спросите: «В чем же причина всего этого? Что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию?» Если вы сможете поверить, что ваше поведение порождено вашей внутренней системой убеждений, вам больше не придется повторять это упражнение. Самое плохое, что мы можем делать, это сердиться на самих себя. Гнев лишь все больше и больше ограничивает нас в старых рамках. Я свободна, свободен быть самим собой. Не подавляйте ваш гнев и не позволяйте ему селиться в вашем теле. Когда вы расстраиваетесь, давайте своим чувствам физический выход. Существует несколько позитивных способов излить эти чувства. Вы можете закрыть окна в машине и визжать. Вы можете колотить свою постель и подушки. Вы можете шумно выражать свои чувства и говорить все, что хотите сказать. Вы можете кричать в подушку. Вы можете бегать или играть, например, в теннис, чтобы помочь освободиться энергии. Колотите постель или подушки по меньшей мере раз в неделю. Испытываете вы гнев или нет, просто для того, чтобы освободиться от физического напряжения, накопившегося в вашем теле.